До революции его дважды приговаривали к смертной казни, в том числе и за покушение на убийство полицейского. Все окончилось тогда каторгой, пожизненной ссылкой, но он бежал. После Октябрьского переворота он прошел стремительный путь от начальника Минской милиции до председателя Реввоенсовета Республики, сменив на этом посту, на посту наркома, самого Льва Троцкого. Красные. Михаил Фрунзе. У нас в гостях историки Василий Цветков и Андрей Ганин. Здравствуйте. Андрей Ганин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, редактор отдела военной истории российского исторического журнала «Родина», автор книг и публикаций, в том числе «Атаман Дутов» и «Накануне катастрофы». Василий Цветков, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного педагогического университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России» и «Петр Николаевич Врангель». Биография его, на мой взгляд, вот тоже весьма показательна, как человека, который в буквальном смысле слова сделал сам себя. И для конца 19-го, начала 20 века в России это, в общем-то, достаточно типичная, во многом типичная биография. Ну, если вот посмотреть на семейные какие-то особенности, сын фельдшера, многодетная семья, один из детей, которые, в общем-то, ну, на него возлагались надежды, что он сможет сделать карьеру более, скажем так, высокую, более перспективную, чем его отец. И с этой целью, вот что тоже немаловажно, отец у него рано умер, мать жертвует всем, последние, как говорится, деньги отдает на образование. И вот он заканчивает реальное училище, затем гимназию, переводится. И вот уже этот фактор очень важен, потому что прием в гимназию людей с таким образованием, вот как, допустим, сын фельдшера, да, с таким происхождением, он ну, во многих, скажем так, районах России не приветствовался. Но вот здесь вот еще момент важный именно с тем, что он живет в районе, в регионе, где еще только начинает вот формироваться местная элита. И надо сказать, что если бы, наверное, его карьера была бы связана именно вот с Верным, с Туркестаном, с Семиречьем, то ну, вполне вероятно, он мог бы стать, наверное, очень выдающимся географом, этнографом. Потому что вот уже в детстве он принимает участие в этнографических экспедициях, исследует особенности края. И вообще вот очень большой интерес к Туркестану, очень большой интерес к Семиречью. И тоже в то время это было весьма популярно, конец 19 века. Вспомним хотя бы даже биографию тоже не менее известного уже представителя Белого движения, генерала Корнилова, который вот тоже начинал исследовательские свои изыскания, начинал свою военную карьеру именно в этом регионе, в Туркестане, в Семиречье. Что касается уже последующих вот лет, то здесь тоже, на мой взгляд, очень показательны его мировоззренческие установки. В частности, вот по сохранившимся документальным свидетельствам, он в детстве, ну, может быть, была у него такая обычная для большинства сверстников мировоззренческая установка, что вот Россия – великая страна, Россия – великая держава. Что Россия осваивает вот эти вот территории, новые территории, регионы, там, Среднюю Азию, и должна нести какую-то вот цивилизаторскую миссию, скажем так. И кроме этого, вот когда начинается русско-японская война, кстати, тоже очень показательное его отношение к началу русско-японской войны, он переживает за страну, переживает за Россию. И в одном из писем своему брату старшему он отмечает, что вот как раз хорошо бы, если бы Россия победила, мы обязаны закрепиться на Дальнем Востоке, мы должны победить Японию, и в этом вот наш как бы такой геополитический смысл, выражаясь современным языком. То есть вот мировоззрение действительно было, ну, отнюдь не революционным, скажем так, вот в первые годы там, детства, отрочества. Я добавлю, что в период русско-японской войны ему было 20 лет. Да, вот здесь еще как раз вот мировоззренческие установки прошлого, я думаю, сказываются. Показательный еще какой момент. Окончание им курса с золотой медалью. Отличные оценки по всем дисциплинам, в том числе и по закону Божьему. И как вот опять же сохранились документальные свидетельства, то, что он отвечал экзамены и вот православные как раз принципы знал очень хорошо. То есть это был не человек какой-то там воспитанный в атеистической среде, он не был человеком, который чуждался вот тех традиций, может быть, и противопоставлял себя им, как было характерно для многих революционеров того времени. Не в агрессивной среде. Отнюдь нет, отнюдь нет. Наоборот, здесь вот я бы отметил, наверное, такой государственнический подход вот ко многим проблемам. Патриотический даже в чем-то, можно сказать, подход. А вот перелом начинается именно с 905 года. Перелом биографии, перелом сознания, причем перелом довольно резкий. 9 января 1905 года вошло в историю как кровавое воскресенье. В этот день правительственные войска расстреляли мирные шествия петербургских рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией к императору Николаю II. Поводом для организации шествия послужило увольнение 4 рабочих Путиловского завода. Свыше 1000 человек было убито, 2000 ранено. Трагедия стала началом революции 1905 года. Здесь определенную роль сыграло и то общество, в котором воспитывался Фрунзе, потому что все-таки русские в Туркестане тогда были, скажем так, людьми новыми. На них лежала большая ответственность по освоению этого края, в общем-то, неосвоенного, дикого края, где надо было с нуля создавать всю инфраструктуру, надо было и налаживать хозяйство, организовывать социальное обеспечение, медицину. Не случайно отец Фрунзе был фельдшером и как раз этим занимался в Туркестане. И здесь, конечно, было совершенно особое положение вот именно русских Туркестана. Они как бы действительно ощущали на себе как бы важную такую государственную роль, государственную миссию по освоению этого края, по приобщению к культуре того населения, которое там, так сказать, было ранее. Это был еще эти замкнутый социум такой, ведь не было такого общения, как сейчас, не было средств массовой информации, они жили в относительно замкнутом мире. Да, все-таки... конечно, это был удаленный регион, это была окраина империи, и действительно там вести доходили очень нескоро из Петербурга, из других центров. Было особое туркестанское мировоззрение, это признают как военные, так и гражданские мемуаристы. Кстати, вот это самое туркестанское мировоззрение, о котором вот, уважаемый мой собеседник сказал, это очень важный фактор, который сыграл свою роль в гражданскую войну. В гражданскую войну, когда Фрунзе руководит операциями на Туркестанском фронте. И вот операции, в частности, в Закаспийской области, Семеречье, против Хивинского и Бухарского вот этих государств. Это, конечно, тоже влияние вот определенных установок, которые на тот момент преобладали и в Политбюро, и в руководстве большевистской партии, что все-таки вот этим регионом должен заниматься человек, который, безусловно, имеет какую-то к нему непосредственную подготовку, непосредственное отношение. Вот. И надо сказать, что этот выбор был очень удачный. Потому что если бы Фрунзе, допустим, продолжал бы там наступление против Колчака в Сибири, на Дальнем Востоке, наверное, был бы меньший эффект вот по взаимодействию как раз с местным населением, в частности, по знакомству с местными традициями в условиях даже вот гражданской войны, как это произошло в 19-20 годах. Сказали, что перелом сознания не только у Михаила Молодого, но и у значительной части русских революционеров произошел именно в 1905 году. То есть начинается, выбор сделан, Не зря же вот мы упомянули в самом начале беседы, что он был дважды приговорен, в том числе за убийство. Да. Вот насчет переломного момента, правда, стопроцентно это еще сейчас не доказано, наверное, все-таки следует считать его участие, непосредственное участие в событиях 9 января 1905 года. Это участие в демонстрации, мирной демонстрации в Санкт-Петербурге, демонстрации расстрелянной. И по вот некоторым свидетельствам, ну, правда, опять же, вот не до конца подтвержденным, Фрунзе был ранен, легко ранен в левую руку. И даже, может быть, не столько это ранение на него повлияло, сколько вообще вот впечатление от расстрела, мирной демонстрации. Конечно, можно говорить о том, что это была провокация, что это, в общем-то, войска выполняли свой долг. Но факт остается фактом. В письме уже своим родственникам, в письме матери, он указывает, что для него теперь путь решен. Он выбрал революцию, он будет бороться с режимом. Как бы семью он оставляет на попечение своего брата, а сам себя он уже готов принести вот этому революционному движению. Вот этот переломный момент 1905 года очень характерен, потому что буквально через несколько месяцев мы видим Фрунзе в качестве руководителя первого в России, первого в российской истории Совета. Совета, который, в общем-то, тоже для него вот этот этап участия в организации советской власти был, наверное, первым опытом непосредственного взаимодействия с, скажем так, вот гражданским населением в районе, в общем-то, для него неизвестном. Это Шуя, это Иваново, Иваново-Вознесенск, текстильный центр. Партийное задание, которое он получает. И, в общем-то, здесь мы видим достаточно четкое, достаточно последовательное, именно убежденное выполнение вот этого поручения. Руководство Советом депутатов, который берет на себя по существу власть вот в регионе в Иваново. Мне кажется, первопричина все-таки его вовлечения в революционную борьбу не столько события именно 9 января, это может быть какой-то катализатор, как вообще обстановка Петербурга и петербургского студенчества того времени. Потому что это была тоже особая среда, как мы говорили, особая среда Туркестан, также совершенно особая среда столичное студенчество. Как бы радикальный социум, который был, как правило, настроен антиправительственно, естественно, эти течения, эти идеи не могли не повлиять вот бурлящим в Петербурге того времени, предреволюционного периода, первой революции, кануна ее, конечно, не могли не повлиять на молодого, еще не оформившегося в полном смысле человека, который приехал из далекого Туркестана. С определенными периферийными комплексами, если бы можно так выразиться. Да, кстати, вот очень интересное тоже свидетельство есть, сохранилось. Указание, например, на различия в студентах, которых он застал в Петербурге. Он студент политехнической техникум, политехнический институт. И вот это вот политехническое образование он считает очень перспективным, потому что оно дает, как он пишет, материалистическое представление о мире. То есть он начинает понимать мир. Он берет для сравнения тех же самых сверстников, которые выбрали военную карьеру, и пишет буквально следующее. Как их изменяет сразу вот эта военная служба. То есть они полностью зацикливаются на уставах, полностью вот в своих вот каких-то определенных принципах, определенных правилах. Гибкость сознания, гибкость мышления у них уже отсутствует. Вот такая оценка. А политех, как он считает, это вот как раз та самая стезя, выбрав которую он сможет принести пользу не только там в познании каких-то наук, но и опять же, вот, кстати, тоже патриотический такой момент, в пользу России, в пользу Отечеству. И вот, видимо, может быть, выбор-то здесь тоже был не сразу такой революционный, а он, в общем-то, видимо, и рассчитывал на какую-то определенную карьеру будущего инженера. Но, безусловно, среда, вот та среда, действительно, студенческая революционная среда, ведь очень многих уводила от этой гражданской карьеры. И Фрунзе здесь в данном случае не исключение. Биографии Фрунзе, вот, существуют же разные биографии даже тех же большевиков. Кто-то уходил больше в политику, в какие-то дискуссии. А Фрунзе, он с первых лет был таким радикалом. То есть он начал фактически деятельность террориста, боевика. Всегда существовала в его революционной стезе военная составляющая. Он очень любил оружие, это известно по документам. Всегда старался носить его с собой. Прибегал к таким, так сказать, решительным действиям действительно террористического характера. Например, известен его захват типографии в Шуе, когда надо было в 1907 году членам большевистской партии издать листовку к открытию Второй Государственной Думы. Тогда решили, что придется захватывать типографию, потому что других способов ее отпечатать и расклеить просто не было. Вот. И Фрунзе сформировал отряд боевиков, с которыми занял здание типографии, занял все выходы, задержал рабочих и приказал, буквально угрожая оружием, издавать в срочном порядке это воззвание. Оно было отпечатано, после этого все благополучно скрылись и расклеили эти воззвания по всему городу Шуя, где он, собственно, свою карьеру революционера и начинал. Ну, здесь важно отметить, кстати, что Иваново-Вознесенск-Шуя это не просто так. Это ведь крупный промышленный центр. Это третий после Петербурга и Москвы, фактически в России, центр концентрации пролетариата. И именно поэтому туда был направлен Фрунзе по заданию партии. То есть это было не просто задание, это было ответственное поручение. И выполнить его доверили человеку, который, в общем-то, завоевал доверие. В 1906 году Фрунзе ездил в Стокгольм, в Швецию, на партийный съезд, встречался с Лениным. Там Ленин его заметил, ну, насколько можно верить свидетельствам последующим, естественно. И Фрунзе был на виду уже с тех пор. То есть не случайно такое ответственное поручение. Он был, да, в первых рядах. Он был самый молодой, кстати, да, делегат того съезда. И обратил на себя внимание. Да, ему, собственно, было-то чуть больше 20. Да, и вот это вот ощущение того, что он ходит на грани, скажем так, между провалом, между тюрьмой, каторгой, может быть, даже смертной казнью, и выполнением, точным, четким выполнением партийных поручений, вот этой революционной борьбой, которую он осознает не просто как возможность пощекотать себе нервы, ведь это тоже у многих было, тех же самых боевиков, а как необходимую уже теперь цель его жизни. Он фактически здесь уже ставит перед собой задачу вот именно вот этого революционного преображения, революционного какого-то движения, которое только и может быть для него вот неким смыслом, смыслом жизни, смыслом существования. В письмах вот он даже в своей переписке там со знакомыми и девушками, скажем так, он тоже об этом пишет постоянно. То есть мы там не найдем каких-то слов любви, а вот мы здесь видим, опять же, вот эти упоминания о той борьбе, которую он ведет, и совершенно сознательно выбирает вот этот путь. Путь революционера, он не боится смерти, он готов, в общем-то, пожертвовать жизнью. И, естественно, в общем-то, его не остановить уже теперь какими-то там, ну вот как, например, это было уже после окончания Первой русской революции в 1907 году, какими-то богоискательствами, какими-то там вот этими отзавистскими мотивами. Нет, это революционер, дело. Революционер, который, ну, без дела, в общем-то, не видит смысла жизни. Не видит даже вот какого-то, может быть, и в своем ближайшем окружении. Вот он также тоже своих соратников подбирает по этому принципу. И, кстати, невольно такая мысль приходит, что вот это пренебрежение собственной жизнью и вообще пренебрежение жизнью как таковой потом сказалось на то вроде внешнем хладнокровии, с которым отдавались приказы об уничтожении потом людей, расстрелах там и так далее. Я думаю, что все-таки для Фрунзе это характерно в меньшей степени. Ну, да, я имею в виду революционеров. Если взять документы его переписки как раз периода Первой революции, он мне рисуется, например, как такой интеллигент и идеалист, в общем-то. Человек, который хотел светлого будущего. Он писал даже своему брату, что я хочу поменять все, все в жизни общества, я хочу, чтобы не было бедных, чтобы настала хорошая жизнь. Вот такие, наверное, наивные, но тогда они, может быть, наивными не казались убеждения. Вот. И, конечно, Фрунзе все-таки не рисуется жестоким человеком. И его деятельность последующая тоже показывает, что все-таки жесток он не был. Да, были отдельные диверсионные акты, скажем, но тот же захват типографии, он был без жертв. Вот. И в гражданскую войну Фрунзе, кстати, издавал приказ о гуманном отношении к пленным. Это было не характерно для большевистского руководства. Я бы еще одну черту его отметил. Это стремление постоянно учиться. Учиться, причем не обязательно вот, там, на учебниках каких-то, в теоретических каких-то разговорах, там, спорах, а учиться на практике, учиться делом, учиться жизнью. Вот. И в последующие, опять же, годы это тоже сказалось. Когда, допустим, требовалась какая-то вот перемена в каких-то позициях, перемена в тактике, перемена в доктрине там, и так далее, о чем, я надеюсь, мы еще сегодня будем говорить. Вот, Фрунзе был гораздо более гибкий в этом отношении, чем многие соратники его по большевистской партии, ну, вот, которые принципиально стояли там на каких-то позициях вот, до последнего, как говорится. Вот. И вот это стремление менять свои взгляды в зависимости от необходимости революционной борьбы, не в зависимости там, от перемены политического ветра, потому что в этом случае он бы, наверное, не знаю, мог бы эволюционировать от большевика к монархистам. Такие были тоже случаи в истории. Вот. А именно в рамках вот этого общего, как он его понимает, курса на преобразование окружающего мира. Не России даже теперь, а уже мира. Вот понимание мировой революции той же самой. Да? Что вот это всемирный процесс, который просто неизбежен. И он в этом процессе принимает непосредственное участие. И поэтому, конечно, жалеть себя не стоит. Иное дело, что вот его там, собеседники, допустим, они, может быть, этого не понимают. И здесь он, опять же, вот интересный тоже момент, он не заставляет их поверить в свою веру. Он просто ее предлагает и, скажем так, вот, показывает пример того, как он сам себя вот в жертву этой идеи приносит. Безусловно, это идеализм. Но идеализм такого вот именно марксистско-социалистического подтекста. Это не карьерный интерес, это не шкурные интересы. Что я пойду в партию, которая мне там обеспечит карьерный рост. Тогда и не могло быть таких рост. Интересов. Естественно. Это было связано с риском для жизни. Да. Вот. И вот эта вот неконъюнктурность, она его тоже во многом последующие тоже вот периоды отличала. Мы в начале программы упомянули, что дважды он приговаривался к смерти, в том числе за убийство полицейского. Он обвинялся в убийстве полицейского, в покушении на убийство, точнее. То есть он не убивал непосредственно. Uh-huh. Это такая более тонкая формулировка. Действительно, когда пришли арестовывать Фрунзе, он стрелял, по официальной версии, в урядника Перлова. Но чем это закончилось, к сожалению, мне найти не удалось, потому что очень много, как мы знаем сегодня, о людях первого плана большевистской партии, о героя гражданской войны, конечно, легендарного. Очень много замалчиваний. И подлинную биографию Фрунзе во всех ее деталях, конечно, скорее всего, мы уже никогда не узнаем. Потому что, если речь идет о Фрунзе, это своеобразная икона. И здесь очень сложно нам подобраться к правде. Подобраться к тому, что действительно он совершал, чем он занимался. То есть нет подробностей, причины, по которой он был приговорен к смертной казни. Нет обстоятельств этого происшествия. А архивы полиции царской были сознательно уничтожены? Нет. Да. Документы департамента полиции существуют. Есть материалы перлюстрации писем Фрунзе. Эти материалы опубликованы. Но вот детали именно этого эпизода, основного, скажем так, в обвинении против Фрунзе, его нет. То есть его не опубликовано. Причем надо сказать, что вот на этот вот как раз неопределенный характер его участия в данном преступлении указывали адвокаты как раз. И, ну, в общем-то, здесь, видимо, уже сработал такой механизм тотального просто вот отношения к революционерам, что раз он там был участником данной группы, то, следовательно, он должен понести наказание. Он должен, вот, вплоть, если уж не до смертной казни, то, во всяком случае, до каторги. Ну, кстати, здесь интересный момент. Сотрудничество Фрунзе в период Первой русской революции с представителями других политических партий. То есть в советское время, конечно, об этом не говорили. А фактически он сотрудничал и с эсерами, а защищали его на судебном процессе даже кадеты. Угу. Вот, и он, кстати, на всю жизнь был благодарен за вот эти действия. То есть его адвокат уже в 18-м году вместе с ним в Ярославском военном округе служил. Интересно. Фрунзе был благодарный человек. Да. Для него, опять же, вот эта работа боевая, это лишь часть общей вот этой революционной деятельности, которой он себя намеревается посвятить. И, конечно, военная там его стезя, это тоже, может быть, вот один тоже из элементов работы. Проживи он дольше, там, допустим, вполне вероятно, что он, может быть, бы и от военной практики бы отошел, там, занялся бы каким-нибудь там мирным вопросом, как, например, Дзержинский тоже. Да? Вот. Но на тот момент, конечно, это вот показательный момент, что он свою, опять же, жизнь, свою карьеру строит именно вот как борца с существующей властью, борца с режимом. Причем для него вот эта борьба, она, конечно, может сопровождаться какими-то, ну, скажем так, отступлениями, сотрудничеством там, с союзниками, но в целом это идея, конечно, мировой революции. Это идея победы социализма. Это идея, которая действительно становится для него вот этой руководящим принципом жизни. И она, ну, можно сказать, и поддерживает его постоянно. Когда, ну, казалось бы, безнадежных, может быть, совершенно уже и каторга, и ссылка, поселение. Но он находит в себе силы. И вот известный эпизод, 15-й год, побег как раз его. Откуда, кстати, сетапа. Побег сетапа, который как раз был в момент, когда каторжный срок закончился, его сопровождали на поселение. Он бежал, получил паспорт поддельный. Он там был повторно арестован, да. Потом за революционную работу уже на поселении, когда находился. Вот. И по этому паспорту дворянин Василенко, как раз интересный тоже вот такой момент, что дворянский стал как бы паспорт у него, и дворянское нужно было ему происхождение теперь показывать. Он, в общем, живет вот в Чите и легально совершенно принимает участие там в деятельности местных земских организаций. Статистических комитетов. Да. Статистический комитет. Сохранилось очень интересное, как раз это уже Первая мировая война ведь идет, но очень интересные его публикации в отношении вот перспектив войны, стратегии там вот воюющих сторон. И причем, что вот характерно потом станет для Фрунзе, для его аналитических уже статей, это стремление анализировать не столько характер военных действий, не специфику там боевых операций, а состояние тыла, тыла воюющих армий. То есть вот насколько можно рассчитывать на выдержку, допустим, той или иной страны, там, члена Антанты или там, члена Четверного Союза, вот в этой самой временной перспективе. Но цикл статей заканчивается в любом случае таким довольно странным для дворянина, во всяком случае, выводом, что всеобщий мир и как бы вот всеобщее братство возможно, во многом возможно, только когда восторжествуют идеи социал-демократии. Вот примерно такой вывод делается. То есть Первая мировая война, она не гарантирует того, что даже победившая сторона будет пользоваться всеми благами победы. Ну, в какой-то степени пророческий взгляд. Но затем, кстати сказать, вот тоже интересный момент. Мог бы, наверное, там совершенно спокойно дожидаться вот этого пришествия мирового социализма. Но, опять же, партийное задание, партийная работа, и он уезжает уже на фронт. Интерес к военному делу существовали всегда. И в Первую мировую тоже он стремится к военной работе. Хотя, надо сказать, что, конечно, на фронт он не пошел. Он весь период Российской империи выступает как элемент фактически антигосударственный на своем революционном пути. И парадокс в том, что сразу после революции он начинает уже созидательную государственную деятельность в рядах большевистской партии. Уже после 1917 года он занимается вопросами государственного строительства. Здесь кардинальная перемена при смене строя. Что касается 1916 года, то он отправился на Западный фронт. Там он служил в Земском Союзе. Это такая своеобразная организация. То есть организация, организованная, созданная либеральными представителями общественности во главе с князем Львовым, существовавшей на государственной дотации и при этом ведшая антиправительственную агитацию, которая фактически и способствовала событиям февраля 1917 года. Она к этому вела через разные методы, через в том числе думскую оппозицию. И в этой организации Фрунзе выступал. Ну, вообще организация занималась и различными социальными вопросами. Они помогали раненым на фронте уже на нижестоящем уровне, конечно. Называли сотрудников этих организаций земгусары презрительно. У них была форма с похожими на гусарские шнуры. И называли их так презрительно, конечно, фронтовики, потому что люди отсиживались в тылу. Часто это были молодые и сильные, физически здоровые люди, которые предпочитали не служить в армии. И, кстати, Фрунзе вполне подходит под эту категорию. То есть он был достаточно молодым человеком, он был в целом физически здоров тогда, но, тем не менее, он не считал нужным сражаться за интересы России. Он, значит, предпочитал работать все-таки, хоть это и фронт, но в тыловых организациях, заниматься пропагандой, разложением солдат царской армии. И 1917 годом, например, вообще датированы документы о том, что он организовывал братание с немцами. То есть явно враждебной стране антигосударственный элемент. Что интересно, после февральских событий у Фрунзе все-таки определенный перелом происходит. Причем перелом в данном контексте, вот если брать его период где-то с апреля по, допустим, июль месяц, июль, там, август 2017 года, вот до Корниловского выступления, у него перелом такой, что все-таки теперь уже характер войны несколько другой. Если можно вести борьбу с империалистической войной, да, войной, которую ведет самодержавная власть, самодержавие, то тут, конечно, жалеть ее нечего, эту самодержавную Россию. А вот что касается периода вот этого, так скажем, первых месяцев революции, вот этой революционной эйфории, то, в общем-то, по вот сохранившимся свидетельствам Фрунзе верил и призывал тому, чтобы, во-первых, готовились к выборам учредительное собрание. Вспомню, что Ленин, вернувшись в Россию, сразу заявил о том, что никакого доверия Временному правительству. А здесь мы в данном случае видим, что, в общем-то, Фрунзе в какой-то степени лоялен по отношению к этому ключевому лозунгу 17-го года «Вся власть учредительному собранию». Ну, кстати, он стал депутатом учредительного собрания в этом. Да. Угу. Вот. А от кого был избран, кстати? Большевиков от города Шуи. Да, угу. Да. И это важный момент. И когда вот, опять же, накануне еще июньского наступления, последнего наступления русской армии, тоже, может быть, покажется странным, но Фрунзе, обращаясь к крестьянам, обращаясь к запасным частям, он, в общем, заявляет, что это наступление теперь уже должно вестись в рамках вот этого революционного оборончества. То есть, по сути, теперь мы ведем войну с реакционной Германией, монархической Германией, Россия свободная страна, мы должны защищать революционные интересы. Потом, ну что тоже показательно, после августа 17 года он уже заявляет о том, что действительно и этот характер войны изменился, Временное правительство себя как бы дискредитировало тем, что оно не идет на выполнение условий рабочих и крестьян, и против него вроде бы тоже нужно теперь выступать. Но вот до последнего, буквально до Брестского мира, он отнюдь не сторонник вот, безусловного там, категорического заключения мира с Германией. И даже в момент вот как раз споров, которые шли в партии по вопросу о том, как там продолжать войну, не продолжать войну, вот эти знаменитые конфликты Ленина с Центральным комитетом, Фрунзе как раз склонялся к идее необходимости революционной войны. Брестский мир был заключен 3 марта 1918 года. Это был сепаратный мирный договор между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, а также получила контрибуцию в 6 миллиардов марок. Руководство Советской России пошло на заключение Брестского мира, чтобы сохранить свою власть. Против Брестского мира выступала группа левых коммунистов во главе с Николаем Бухариным и партия левых эсеров. Левые эсеры организовали в знак протеста против заключения Брестского мира вооруженное восстание в Москве в июле 1918 года. Это насколько была свободная дискуссия внутри партии? Или он готов был жестко подчиниться мнению большинства? Я думаю, что все-таки потому что Фрунзе, вот такая партийная Фрунзе история тогда не имел веса большого в руководстве партии еще на 17-е, начало 18-го года, поэтому сложно говорить о какой-то его роли в этой дискуссии. То есть здесь он выступает как один из представителей местных организаций большевиков, не более того, хотя и со стажем. Фрунзе скорее, вот это как раз тоже показывает события 17-го года, он шел за линией партии. То есть, условно говоря, он мог выражать свое мнение, но если линия партии как бы становилась уже иной, как мы видим как раз вот в период 17-го года, вот по отношению даже к тем же самым земельным комитетам, к земельной реформе. Поначалу он поддерживает земельные комитеты, хотя совершенно очевидно, что это акция Временного правительства. Потом он выступает как сторонник декрета о земле, потому что это утвердили его руководители его партии. Но вот это, наверное, не столько какое-то слепое следование доктрине, слепое следование руководству, как, значит, там вышестоящие сказали, так я возьму под козырек и сделаю. Вот чувствуется то, что он стремится сам, может быть, как-то переосмыслить, переоценить свою собственную позицию. Вот эта вот гибкость, вот это вот как-то стремление к эволюции. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно, все-таки там более знающие, более опытные товарищи, которых он безусловно уважает. Для него они непререкаемый авторитет, Ленин. Вот, они знают больше. И я как бы должен тогда вот тоже пересмотреть свои взгляды. И в этом ничего страшного нет. если вот как бы мы проследим его линию вот, поведения, да, то все-таки тоже здесь присутствует определенное стремление не следовать какой-то вот определенно заданной доктрине, не быть, скажем так, начетчиком. Вот начетничество и комчванство. Ленинский термин, кстати сказать, коммунистическое чванство, который Фрунзе позднее тоже очень часто использует. Вот это комчванство антипод такой гибкости мышления. Вот нельзя быть комчванливым человеком. Нужно все-таки ну, как бы понимать изменяющуюся обстановку, понимать вот то, что происходит, там меняется ситуация, да, и меняется тактика. Но стратегия, стратегическая линия, вот что, кстати, тоже характерно, для него едина. Вот это то, о чем мы уже здесь говорили сегодня, это победа мировой революции. Мировой, причем революции, обязательно мировой революции. Он не зацикливается, вот как позднее для многих это было характерно, что только в России возможен социализм и нигде больше. Нет, он верит в это до последних дней своей жизни, причем буквально вот до 25-го года. И в малейших вот где-то там событиях, которые происходят, революционные события в Европе, революционные события там в Африке, в Марокко, например, там в Турции, он видит проявление вот этого процесса, процесса мировой революции. Но, естественно, это цель, к которой можно дойти разными путями. Фрунзе был человек очень решительный, и все-таки, наверное, не совсем правильно говорить, что он следовал только за генеральной линией партии без проявления какой-то своей инициативы. Все-таки он с первых дней после большевистского переворота принимается за активнейшую работу. То есть он сыграл свою роль в московских событиях в октябре 1917 года. Он приезжает в Москву, разбирается, нужна ли помощь в борьбе с юнкерами. Очень затяжные бои в Москве. Московская неделя, сложная проблема для большевиков взять здесь власть. Выясняется, что помощь нужна. У него есть несколько часов до отхода поезда, зовут его прежние товарищи принять участие в боях. Он идет захватывать гостиницу «Метрополь», где засели юнкера. Участвует непосредственно в боевом столкновении. Это, кстати, сохранилось в его воспоминаниях. Этот фрагмент, собственно, этот эпизод. Затем уезжает в Шую, откуда присылает довольно мощный, сплоченный отряд рабочих на поддержку московских большевиков. Он считал, что, конечно, присылка этого отряда имела скорее моральное значение, но все-таки сыграла свою роль в том, что большевики взяли власть в Москве. То есть человек очень решительный, и военная составляющая в его биографии в этом эпизоде тоже налицо. Мы потом знаем его как военного теоретика, и не зря его именем была названа Академия, и сейчас продолжает оставаться. Откуда вот путь можно проследить? Все-таки он нигде не учился специально, не заканчивал высших военных учебных заведений, вообще как бы. Вот этот естественный путь вот такого красного командира в чистом виде фактически. Такой уникальный пример. Я думаю, что, наверное, здесь как раз его биография вот уже, она отражает вообще специфику формирования командного состава Красной Армии. Как бы не говорить о том, что вот там была некая определенная, может быть, преемственность, но все-таки многое, очень многое приходилось начинать с нуля. А что может стать вот той основой для формирования новой фактически армии? И сами руководители какая-то признавали. Мы строим армию, равные которой, аналогичные которой нет в мире. Это народные, вот как их тогда понимали, народные массы. Толща народа, которая получает, скажем так, революционное образование, участвует непосредственно в военных действиях и делает себе карьеру вот в бою. В бою и, на практическом опыте. Да, на практическом опыте, прежде всего. Конечно, нужна помощь теоретиков военных, и здесь показательно отношение Фрунзе к военспецам тоже, но это отдельно, об этом необходимо сказать. Но в целом, это вот как раз идея того, что народ строит новую жизнь, народ строит новое государство, советскую государственность. Опять же, вот этот опыт работы с местным населением у Фрунзе очень показательный. Это, опять же, Иваново-Вознесенск, это Шуя, это центральный район, который для него становится, наверное, второй родиной. И не случайный тоже вот такой интересный факт биографии. Он становится руководителем Иваново-Вознесенской губернии, которая создается, в общем-то, по его инициативе. Иваново-Вознесенск становится городом, губернским центром, и благодаря вот Фрунзе, да, мы можем здесь сказать. И опять же, армия, армейская среда, она не должна следовать вот каким-то канонам старой дисциплины, канонам академической науки. Это среда, которая сама, условно говоря, сама себя формирует. Первая проба сил у Фрунзе все-таки применительно к Красной Армии была на такой, скорее, политической должности. Он стал вторым комиссаром Ярославского военного округа в августе 18 года. То есть шел он все-таки от политики. И, конечно, в бытность свою комиссаром он многому учился, осваивал премудрости военной науки, вопросы мобилизации, другие вопросы. Потому что все-таки Ярославский округ – это центральная Россия. И, конечно, здесь огромные человеческие ресурсы для Красной Армии. В этом отношении опыт, конечно, был колоссальный, и задачи стояли сложнейшие. То есть надо было сформировать в сжатые сроки готовые дивизии для того, чтобы отправить их на фронт. И в этом плане, конечно, роль Фрунзе была огромной. Тем более, что, как мы знаем, приходит он в Ярославль после известных событий Ярославского восстания, когда город разрушен, когда фактически надо начинать все с нуля, когда кругом могли остаться еще враждебные какие-то элементы из, допустим, военспецов, например. То есть не могло быть полного доверия к штабу округа. Он переносит, кстати, штаб из Ярославля в Иваново-Вознесенск, начинает там проводить свою работу, потому что просто Ярославль разрушен. Вот. Ну и здесь начинается его сотрудничество с бывшим генерал-майором генерального штаба Новицким. Это сотрудничество, собственно говоря, предопределило многие успехи Фрунзе на протяжении довольно долгого периода гражданской войны. То есть Фрунзе, как я уже говорил, был человеком благодарным. Он, если человек какой-то его сотрудник ему нравился, он считал его способным, всегда тянул его за собой. С места на место, с должности на должность. То есть Новицкого он брал с собой и на Восточный фронт, потом пытался его перетянуть и на юг, но Новицкий по семейным обстоятельствам не смог приехать и участвовать в ликвидации Врангеля. Потом сохранилась их дружеская переписка уже конца гражданской войны. То есть это были отношения двух друзей, хотя, как мы знаем, диаметрально противоположные были люди. Один военспец, бывший генерал, человек того склада, о которых раньше Фрунзе говорил презрительно. То есть, если мы вспомним 4-5 год, офицеры, царская армия, те, с кем не по пути. Фрунзе в прошлом антигосударственный элемент тоже для консервативного офицерства, как красная тряпка. Поэтому, соответственно, очень сложно представить, как складывалось это сотрудничество. Но, тем не менее, наверное, сила Красной Армии как раз и была в том, что удавалось находить компромиссы вот таких разнородных элементов. И, используя технические знания и опыт колоссальный старого дореволюционного офицерства, вот люди с новой энергией, с энергией Фрунзе, действительно признавали многие мемуаристы, особенно из, что называется, бывших, невиданную энергию большевистского руководства, просто какую-то невероятную, созидательную, разрушительную, там можно по-разному оценивать, но тем не менее, люди были люди действия, вот, и сочетание такое давало, конечно, положительный результат. Поговорка гласит: у победы 100 отцов, поражение круглый сирота. Да-да. Вот. А вторая, не менее известная, что у генерального штаба нет имен. То есть здесь мы не сможем сейчас однозначно ответить, кто спланировал контрудар, так называемый контрудар Фрунзе. Новицкий, да, знаменитый, кстати, Лазаревич, или кто-то фронта. Еще. Вот. Да, кто-то еще из сотрудников Фрунзе. Или он сам проявил какую-то энергию. Если вспомнить статьи Ворошилова уже периода второй половины 20-х годов, рисуется картина, например, борьбы с Врангелем, когда приходит Фрунзе, сидят старые генштабисты, полковник Каменев и генерал Лебедев, и внимают тому, что говорит Фрунзе по поводу плана ликвидации Врангеля. И, собственно говоря, только им остается кивать головой и удивляться тому, как Фрунзе сумел так гениально все спланировать. Крупнейшей операцией, проведенной в годы гражданской войны Михаилом Фрунзе, считается Перекопско-Чунгарская операция. В ноябре 1920 года войска Фрунзе атаковали армию генерала Врангеля с целью прорыва укреплений на Перекопском перешейке и занятия Крыма. Итогом Перекопско-Чунгарской операции стал прорыв Красной Армии на территорию Крыма, в том числе и через Севаш, и эвакуация сил Белой Гвардии за рубеж. Именно взятие Красной Армии Крыма официальной советской исторической наукой стало считаться датой окончания гражданской войны в России. В чем именно заслуга Фрунзе? Я думаю, что здесь тоже, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что он очень хорошо умел звать за собой подчиненные ему войска. И вот для гражданской войны это был фактор тоже немаловажный. Может быть, даже не менее важный, чем правильная разработка стратегической операции. Стратегическая операция разрабатывается, да, но вот вдохнуть в войска, так скажем, дух борьбы, тем более войска революционные, а он тоже постоянно это подчеркивает. Да, наша армия — это армия революционная, и мы — это не национальная армия, вот это термины даже, которые он позднее использовал, а армия революционная. Мы ведем революционную войну, революционную борьбу. Значит, что нужно сделать? Нужно каким-то образом заразить, поднять, повести за собой. В этом случае, может быть, даже и шашкой наголо тоже нужно помахать в определенных условиях. Но для меня, наверное, более характерны как раз приказы Фрунзе. Приказы Фрунзе, это, например, вот они отличаются от приказов от директив Троцкого. Очень четко они отличаются. У Троцкого очень большой эмоциональный элемент. Эмоциональный элемент, который многие вообще современники называли чуть ли не истеричные приказы. Ну, противники, естественно, так. У Фрунзе момент эмоции, он как бы присутствует тоже, но он вторичен по отношению вот как бы к общей цели, к общей идее вот данного замысла. Допустим, наносится контрудар по наступающим войскам Колчака. Как раз вот этот знаменитый контрудар Уфимская Белебея-Богословская операция Восточного фронта весна 19 года. Приказы, которые показывают, что вот сознательные бойцы должны выполнять прежде всего приказы своих начальников, должны подчиняться. Дезертирству не может быть никакого места, не может быть никакого оправдания. Жалеть себя, щадить себя нельзя, недопустимо. То есть мы должны всем жертвовать ради вот этой вот победы. Вот эти слова, они, в общем-то, наверное, прозвучи они из уст, ну, скажем так, простого генштабиста, там, теоретика, может быть, и не несли бы вот такой эмоциональной, харизматической составляющей, когда они были произнесены Фрунзе. Вот. И в этом отношении он очень хорошо чувствовал момент, и не случайно же даже вот это известный факт, что он был ранен бомбой, которую сбросили как раз с колчаковского аэроплана. И это тоже свидетельство того, что он шел в первых рядах. Это не человек-штабист, это человек, который вот понимает, что нужно вести и за собой личным тоже. Личным примером, да. Да, да. Вот это именно характерная черта позиции многих военачальников Красной Армии для 18-19 года. Хотя белыми это, конечно, подчас осуждалось. Говорили, что это излишняя бравада, что она как бы ничего не дает, но на самом деле давала. На самом деле, вот эффект все-таки был безусловный. Самый большой вот успех, это, естественно, контрудар на Восточном фронте и операция в Крыму. Здесь, на мой взгляд, показательно, наверное, два таких вот во многом взаимоисключающих документа. Первое, это, конечно, известное обращение Фрунзе к офицерам, к солдатам, к военнослужащим русской армии генерала Врангеля. Воззвание, которое гарантирует им жизнь. Причем это было не первое вот в практике Фрунзе, вот такое вот обращение, не первый такой, скажем так, призыв к сдаче в плен с обещанием амнистии, с обещанием там помилования и так далее. Еще в 19 году под Оренбургом как раз, когда сдалась большая часть Оренбургской армии, он обращается к казакам и заявляет, что вот вы совершенно правильно сделали, что перешли на сторону как бы Красной Армии, и советская власть по отношению к вам не будет применять вот каких-то жесточайших репрессий. Ну, там будут определенные, может быть, какие-то проверки и так далее. А молодых казаков, например, мы можем даже сразу включить в состав Красной Армии. Да, он считал, что опасны старики, которые более радикально настроены, старше 40 лет. И говорил, да, что мы вас сразу не отпустим, чтобы не было повторения событий вот именно казачьей Ван Бандеи, то, что всегда ассоциировалось у большевиков с казачьими областями. Да, то есть у него вот уже был опыт вот подобного рода. И надо сказать, что опыт довольно удачный. Потому что, как мы видим, в общем-то, ну, массового красного террора по отношению к сдавшимся там оренбургским казакам не было. Довольно крови. Хватит проливать кровь, уже заканчивается гражданская война, и можно заниматься мирным трудом. Важно сохранить людей, человеческие жизни. Другой документ, как бы ответный, телеграмма Ленину и ленинский ответ на запрос Фрунзе. Удивлен мягкостью условий, которые выдвигаете вы по отношению к врагу, по отношению к Врангелю. Беспощадно нужно разгромить, беспощадно подавить. Никакого там помилования, полная капитуляция. Вот только если они там капитулируют, если они сдадутся, положат оружие, так сказать, к ногам победившей победоносной Красной Армии, вот только тогда, может быть, мы сохраним им жизнь. Вот. И, конечно, это тоже, видимо, сыграло роль. Но надо сказать, что декабрь 2020 года, как раз и начало вот уже такого террора в Крыму, Фрунзе уже нет. Он переводится на партийную работу. На Украину. Командующий вооруженными силами, да, Украины и Крыма. Его выводят. А вот это этот террор, крымский, это, собственно, период как раз от зимы 20-21 годов. По всем документам, по всем свидетельствам. Даже в какой-то степени больше, вот как сейчас уже установлено, больший масштаб начинается даже с весны 21 года, когда в результате там вот этих вот антипартизанских действий очень много ведь уходило в горы. Те, кто не успели эвакуироваться, солдат, офицеров армии Врангеля. Вот их, значит, вылавливали, заманивали там тоже теми же самыми амнистиями и расстреливали. Вот это вот уже факт, собственно, не его биографии, а факт биографии тех, кто руководил этими расстрелами в Крыму. Как оценивалась личность Михаила Васильевича его противниками? То есть какие воспоминания сохранились у, так сказать, у белых? Угу. Как они к нему относились? Ну, здесь, наверное, многих свидетельств... Он, с одной стороны, сменил Троцкого на посту потом. Ну, да. Вот. И у Троцкого была своя репутация. Тут Фрунзе, и вот в воспоминаниях скорее позднего времени. Хотя тут есть, может быть, разница. Здесь, между... конечно, прежде всего, эмигрантские уже какие-то свидетельства. То есть свидетельства людей, которые не знали Фрунзе как такового, могли следить только за развитием событий гражданской войны со стороны или из белого лагеря. Они знали по результатам деятельности, да, Фрунзе. То есть, ну, например, такое свидетельство оставил полковник Зайцов в 20-е годы, когда он характеризовал Красную Армию. Он считал, что действительно Фрунзе один из крупных деятелей советского лагеря и, в общем-то, отдавал должное его военным заслугам. Надо сказать, насколько можно верить свидетельствам старых специалистов из Красной Армии, они тоже все как один отдавали должное заслугам Фрунзе, считали его действительно человеком, проявившим определенные задатки полководца. Ну, здесь сложно говорить, насколько это достоверно, насколько это подцензурно или нет. Но вот, например, Троцкий, который, работы которого не были подцензурны, он характеризует тоже, что Фрунзе при многих недостатках, он его считает не очень крупным администратором, например, Склянского, своего заместителя, он ставил выше. И плюс был личный мотив у Троцкого, потому что все-таки Фрунзе его сменил. Он считает, что Фрунзе действительно в гражданскую войну проявил себя как полководец. Он прошел большую школу, хотя еще в 19-м году в периодической печати Троцкий буквально иронически высказывал, что за Фрунзе стоит только школа вот покушения на того самого урядника. Вот весь его военный опыт. Здесь он уже постфактум воздает должное заслугам Фрунзе. Вот. Я думаю, что действительно, наверное, практический опыт какую-то роль сыграл. И как бы такое номенклатурное восхождение Фрунзе, оно было обеспечено еще и позднейшей легендой. Все-таки формально он является победителем двух крупнейших врагов советской власти из трех. Я имею в виду Деникина, Колчака и Врангеля. Двух считать можно, что победил именно Фрунзе. Это обеспечило ему значительный вес уже после гражданской войны. Ну вот сейчас мы перешли вроде бы к завершающему этапу нашего сегодняшнего разговора. Это уже период мирного относительно развития обстановки до его кончины, да, и вот этой смерти загадочной, окутанной разными домыслами, мифами, там книги выходили, кто убил Фрунзе. Вот. Тем не менее, вот, зная финал, к которому он пришел, насколько можно, не то что по-другому, а как изменился ракурс оценки его деятельности вот в советский период? И насколько можно отследить какую-то динамику в изменении взглядов? Или он, как вы уже сказали, до самого последнего, или совсем-то по самому последнему времени был убежденным сторонником таким революционных идей, носителем, который продвигал их и иногда беспощадными методами? Я думаю, что здесь вот очень хорошим ответом будет как раз анализ военной доктрины, которую Фрунзе разрабатывает вот уже начиная с 21-22 года. И она во многом актуальна даже сейчас. Из чего исходит Фрунзе? Он исходит из того, что армия должна быть малочисленной. То есть показатель вот эти 5 миллионов стоящих под штыком солдат не является условием гарантии победы мировой революции. Армия должна быть малочисленной, армия должна быть маневренной и очень хорошо технически обеспеченной. Причем технически обеспеченной в соответствии уже вот с новейшими технологиями того времени. Это авиация, это дальнобойная артиллерия, это полевая артиллерия, в меньшей степени уже даже конница. Вот, может быть, в какой-то степени там пророческие тоже его такие позиции по отношению там, к 30-м годам. Тем же самым. Механизированные, да, части. Да, механизированные части. И на что он обращает внимание? Танки. Вот действительно новейшие по тем временам технологии, военные технологии. Он обращает внимание, что Красная Армия пока, к сожалению, еще не обладает вот подобного рода ресурсами. И ставит в пример даже армию Польши. Вот, польская армия, она в данном случае более, допустим, больше оснащена артиллерией той же самой. Но при этом он отмечает очень важный момент. Армия малочисленная, армия кадровая, но она при необходимости может развернуться в многомиллионную народную, опять же, революционную армию. Каким образом? Посредством вот этого всеобщего военного обучения. Всеобщее военное обучение, всего обучения. Фрунзе, он категорическим был сторонником вот подобной практики. Он считает, что в нее должны включиться все. Начиная от наркомпроса. Наркомпрос должен там издавать литературу, которая школьникам, там, ликбезу, там, допустим, доступна, популярна, излагать возможность подготовки к войне. В это должен включиться наркомзем. Потому что наркомзем там, значит, должен готовить крестьян, отпускать их там, допустим, на эти военные сборы и так далее. В это должны включиться вообще все ведомства. И вот, конечно, это не должно быть там единственной целью, потому что бюджет, он понимает условия НЭПа, бюджет уже мирного времени, бюджет уже сверстан по той как бы, программе, которая предполагает кадровую армию. Вот. Но потенциальный вот этот вот запас, скажем так, революционной армии должен быть всегда под рукой. И вот в этом отношении, я думаю, он, пожалуй, может быть, даже более становится последовательным сторонником вот этой военной реформы, чем даже вот те, кто позднее тоже эту идею поддерживали. То есть до последних буквально дней своей жизни. Он считает, что это действительно реальная перспектива, возможность вот, существования Красной Армии в таких формах. Ну, собственно, частично это было и реализовано, потому что да. Вот идея, атмосфера, а если завтра будет война и индустриализация, и теми методами, которые проводились вот, реформы советского периода, все было направлено подготовку к грядущей войне. Доминанта актуальности военных реформ Фрунзе как раз именно в том, что нам, России, необходима кадровая армия, хорошо технически оснащенная, армия профессионалов, и в то же время возможность развертывания этой армии за счет поддержки населения. В этом случае вот фрунзенская доктрина военная, она и есть тот самый пример вот такой востребованности. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо. А вам, уважаемые телезрители, я в завершение должен сказать, что мы встретимся с вами через неделю и продолжим наши экскурсы историю, в данном случае историю нашего Отечества, в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.